раздули затухавшие угли, уложили на них свежую рыбу и с первым лучом света, показавшегося к востоку от Лос-Анджелеса, Иисус медленно открыл глаза, и в его взгляде было сострадание, способное утолить пыл и обожателей, и предателей, и дать им поддержку, а он, скрыв свои раны, пошел вдоль берега, что будет снят через несколько дней в другой части Калифорнии, и встало солнце, и сцена была завершена безупречно, и у каждого на съемочной площадке увлажнились глаза, и долго еще стояла тишина, пока Иисус, наконец, не обернулся и не прокричал со слезами: «Кто-нибудь крикнет, наконец, снято!» «Снято!» — тихо сказал Фриц. «Ты только что нажил себе врага», — шепнула Мэгги у меня за спиной. Я посмотрел на ту сторону съемочной площадки. Мэнни Либер сверлил меня огненным взглядом, затем резко развернулся и гордо пошел прочь. «Берегись», — предупредила Мэгги, — «ты совершил три ошибки за два дня, заставил взять обратно Иуду, нашел решение для концовки фильма, нашел Иисуса и привел его обратно на съемочную площадку. Такое не прощают». «Боже мой!» — вздохнул я. Иисус зашагал прочь сквозь толпу статистов, не дожидаясь похвал. Я догнал его. «Ты куда?» — мысленно спросил я. — «Отдохну немного, так же молча», — ответил он. Я посмотрел на его запястье. Кровотечение прекратилось. Когда мы дошли до пересечения аллей киностудии, Иисус взял меня за руки и долгим взглядом посмотрел на натурные площадки вдали. — «Сынок, что? Помнишь, мы говорили, дождь и человек на приставной лестнице?» «Конечно, помню». «Я его видел», — сказал Иисус. «Боже мой, Иисус, но как он выглядел, как...» «Тсс», — добавил он, прикладывая палец своим безмятежным губам. И вернулся на Голгофу. С рассветом Констанция отвезла меня домой. Похоже, на улице не было никаких подозрительных машин, и шпионы меня в них не поджидали. Перед дверью Констанция набросилась на меня и стиснула в объятиях. «Констанция! Соседи!» «Что нам соседи? Мой милый!» Она поцеловала меня так крепко, что у меня остановились часы. «Спорим, твоя жена не умеет так целоваться?» «Если бы умела, я бы умер еще полгода назад. Держи себя в руках, когда я хлопну дверью». Я собрался и взял себя в руки. Она хлопнула дверью и уехала. Почти тут же меня наполнило чувство одиночества, словно Рождество ушло от меня навсегда. Лежа в постели, я подумал: «Иисус, черт тебя подери, почему ты не мог сказать мне больше?» А потом: «Кларенс, дождись меня, я приду. Еще одна, последняя попытка».